Один молодой христианин ехал в поезде по дороге на службу, где он должен был отслужить 3 года. По дороге другие солдаты спрашивали о его профессии. Когда они услышали, что он пастух, то сказали ему: «Не говори, что ты пастух, потому что при всяком удобном случае тебе будут говорить: «Ну, это же сделал глупый пастух!» Он так же глуп, как и его овцы». Такими словами солдаты склоняли его ко лжи, не подозревая, какую внутреннюю борьбу они вызывали в нем. Когда они прибыли на место, их разместили по казармам. Пришли офицеры осмотреть вновь прибывших, и каждый солдат должен был ответить на вопрос о прежней своей профессии. Тут началась ожесточенная борьба в сердце нашего христианина. Чем ближе подходил к нему майор, тем сильнее стучало его сердце. Он вспоминал слова из Откровения. Ребята, и вы повторяйте вместе со мной. Откровение, 21 глава, 27 стих. «И не войдет в него ничто нечистое, и никто, преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Этот христианин очень дорожил небом. Ему очень хотелось попасть на небо, но в сердце все настойчивее звучал стих «Откровение, 21 глава, 27 стих». Что ему делать? Последовать совету товарищей или сказать правду? И вот майор обратился к нему. «Ваша профессия?» Наступила глубокая тишина. «Ну, что такое? Ваша профессия?» Прозвучал вторично голос майора. А у этого христианина все время в голове кружится стих из Библии. «Откровение, 21 глава, 27 стих, и не войдет в него ничто нечистое, и никто, преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». И вдруг он быстро ответил: «Пастух». Как легко ему стало на сердце. И будь что будет. И в душе он почувствовал, что мир Божий опять наполняет его всего. Когда он в тиши благодарил Господа за первую победу в армии, майор вернулся и еще раз спросил его: «Итак, вы пастух?» «Так точно!» «Отправляйтесь в 4-й батальон. Я хотел бы иметь вас у себя». Но почему же майор проявил столько интереса к глупому пастуху? Долгое время это было загадкой. На службе ему было хорошо. Он иногда даже замечал, что имеет некоторые привилегии. Почему он этого не знал? Время шло. Его сначала сделали писарем, а затем приближенным к майору. Однажды, уже перед увольнением из армии, стала надвигаться гроза. В канцелярии находились офицеры и жена майора. Они говорили о погоде и спросили мнение пастуха. Он, как бывший пастух, мог довольно точно определять погоду. Вдруг жена майора сказала: «Исход грозы мой муж может всегда верно предсказать. Он это знает по прежней своей профессии». «А кем он был, ваш муж?» «Мой муж был пастухом». И вот тогда загадка была решена. Наш пастух удалился в уединенное место и еще раз благодарил своего верного Господа, что он удержал его от неправды и таким образом скрасил его солдатские годы. А этот стих из Откровения, 21 глава, 27 стих, «Как добрая память легли в сердце, и не войдет в него ничто нечистое, и никто, преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни».